Глава 3. Простецы. Есть такая категория людей – простецы. Их приверженность однажды взятым на себя обязательством выше ума. На все вопросы они отвечают, слушая сердце. Свое сердце они считают правильным на том основании, что именно оно привело их к тому, что им нравится и привычно. Они рассуждают, что если бы мое сердце давало неправильные советы, оно привело бы меня к другой религии. Но раз привело меня к религии, которую я считаю правильной, значит, мое сердце имеет связь с Богом. А сердце иноверца уловлено сатаной. Почему? Ну как почему? Потому что привело его к ложной религии. У простеца все просто. Читая эти строки, он подумает про себя. Вот вы здесь слова разные говорите, думать призываете. А мне думать не нужно. Я приду в храм, костел, мечеть, синагогу или к идолу. Выполню обряды, вознесу молитву. И так мне тепло на душе станет, так хорошо, что и слов никаких не нужно. По сердцу благодать разольется. Посоветует такой человек не мудрствовать лукаво, а полагаться на сердце, ибо оно знает истину. В качестве окончательного бесспорного аргумента, снимающего последние сомнения, приведет слова из «Маленького принца» Экзюпери. «Прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Оно учует правду». Звучит впечатляюще. Кажется, даже спорить не о чем. Но я отвечу воображаемому собеседнику. Дай тебе Бог всего хорошего, добрый человек. На слух твои слова звучат приятно и правильно, но перенесем их на практику. Все религии говорят, что доступ к сердцу имеют как духи истины, так и духи лжи. Как узнать, у кого доступ к вашему сердцу, особенно если ваше сердце чувствует одно, а сердце иноверца – другое, и оба за свою истину готовы умереть? С помощью сердца? Но это уже замкнутый круг. Если вам завтра явится существо и представится Богом, как вы определите, правду оно говорит или выдает себя за того, кем не является? На этот вопрос нереально ответить. Остается прятаться от таких вопросов за присказками типа «Бог не попустит», «На все воля Божья» и прочее. Имя этим присказкам – легион. Многие верующие признают, что истину через духовный опыт, чудеса и сердце не определить. Среди них распространено мнение, что от человека в этих вопросах ничего не зависит. Все решает случай и вкус. Такие люди призывают считать за истину то, что принято в их культуре. Они ориентируются на пословицу «где родился, там и пригодился». Я опускаю источник и аргументацию подобного утверждения. Бесполезно задавать человеку вопрос, откуда он взял эту истину, в какой религии сказано что-то подобное, если просто так кажется, но самое главное, как на практике следовать этому принципу. Получается, кто родился в России, для того истина в православии? Кто родился в Иране, для того истина ислам? Кто родился в племени, где люди поклоняются древесной личинке, для того истина личинка? Ну а кому совсем не повезло, и он родился на Меланезийских островах, для того истина в молитвах соломенным самолетом. У сторонников принципа «где родился, там и пригодился» нет проблем признать, что истину определяет случай. Они не видят противоречия в том, что по этой теории абсолютных истин больше одной. Пусть. Но как же они должны признать, что если бы сами родились в другом месте, то считали бы за истину утверждения, которые сегодня считают ложью? А что сегодня считают истиной, то считали бы ложью. Такая технология определения истины сродни подкидыванию монетки. Кидающий как бы загадывает про себя. Выпадет орел, буду считать истиной ислам. Если решка – индуизм. Если на ребро встанет, значит отныне истина для меня в шаманизме. Простецы – ядро любого верующего общества. Они искренне верят во все, во что религия предписывает верить. Никаких фактов они знать не хотят. Анализ, касающийся веры информации для простеца, равносилен намерению богохульствовать. Если не намерен богохульствовать, зачем анализировать? Верить нужно, а не исследовать. Религии живы чудовищным невежеством верующих. Это иллюстрирует ходящий по интернету анекдот. Отчет епископа в Синод о состоянии веры. Он пишет, что спросил бабушку, во что веруешь, Акулина? Та в ответ, в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего. Епископ интересуется у Акулины, а знаешь ли ты, за что его распяли? Бабушка пошамкала губами, подумала и выдала. Значит, было за что? Идеал религии – верующие с простой верой, образца Акулины, которая ничего не знает и знать не хочет. При всякой опасной для ее веры ситуации прячется за авторитет своей религии и множество домашних заготовок, сочиненных на такой случай. По этой причине ни одна религия не приветствует изучение своей истории. Ничто так не раздражает религию, как исследования, вскрывающие ее корни. Чтобы этого не допустить, вместо знаний она культивирует начетничество. Семинарские знания по уровню реальности и полезности равны драконоведению. Я учился и знаю, что говорю. С таким же уровнем полезности можно было изучать историю сказочной страны и ее героев. Религиозные знания – это или научная ловля блох, скрупулезно описывающая, кто кому чего сказал, или галопом по Европам. Ключевые моменты своей истории учителя предпочитают тщательно проскакивать. Но если точнее, они их сами не видят. Все знания сводятся к запоминанию бантиков. В самые корни никто не лезет. Основная причина – религия есть биологическая форма жизни, ровно как и любой социальный институт. Любая жизнь ищет не истину, а свое благо. Базовое стремление – это сохранить себя любыми путями. Замена белого на черное – самый невинный способ. Потенциально жизнь готова на более радикальные меры, чтобы защитить себя.